Без 10:08 мы подъехали к стройке. Остановились невдалеке, поменяли номера. Только после этого уже заехали во двор. Интеллигентный хлопкороб встретил нас как старых знакомых. Пожал руки, взял деньги и вежливо спросил, когда прибудут остальные участники баталии. «Скоро». Федя глянул на часы и зачем-то уточнил. «Ты как к кавказцам относишься?» «Как ко всем», — осторожно ответил хлопкороб. «Все люди — братья». «Ты не так спросил», — вмешалась хмурая Ленка. «Вот скажи, как тебе такое, когда 30 человек издеваются над 200 других людей, помыкают ими, грабят, обирают и вообще втаптывают в грязь?» «У нас дома тоже так живут», — мудро прищурился хлопкоруб. «Большинство бедствует, а кучка негодяев всех обирает и жирует за чужой счет. Наверное, так и везде устроено». «Может, так устроено, потому что вот это большинство — тупоголовые трусливые бараны?» «Лен, не заводись», — одернул Федя. «Чего ты к человеку пристала? Он-то здесь при чем?» «Я думаю, так устроено потому, что большинство — нормальные люди», — негромко ответил хлопкоров. «Они не герои, не разбойники. Они хотят жить тихо и мирно, спокойно работать. А негодяев немного. Эти негодяи, они легко ударят человека, чтобы отнять у него хлеб. Не будут потом мучиться из-за этого. Это особые люди, уроды. Они всегда собираются в стаю, чтобы не работать, а рвать куски у других, которые нормальные». И так было всегда. Природа человечья за последние 1 000 000 лет не изменилась ни капли, — подытожил я. Вот вам восточная мудрость из вагончика бытовки. Мы поднялись на 2-й этаж недостроенного здания и стали ждать, пытаясь рассмотреть общежитие, очертания которого расплывались в плотном утреннем тумане. Этот туман, стелющийся грязными густыми клубами по пустырю, нахально лез в и без того взбудораженный организм и ненароком задевал до предела натянутые струнки растревоженной души, усиливая царящую там сумятицу и беспокойство. «Саня не увидит, как мы доехали». «Не понял», — встрепенулся Федя. «Если туман не рассеется, когда мы подъедем к общаге, а Саня останется здесь». «Понял. Молодец. Как подъедем, позвонишь ему?» «Ладно». Созвонились с остальными. Выдвигаются по графику. Пока что все нормально. Леха занимает позицию у газовата. Будет оповещать нас. Сейчас созвонится с лазутчиком и плотниками в общаге. Обстановку доложит. 3 наблюдателей уже встали на ключевых точках возле метро и перекрестков. В 9:30 позвонил Усольцев, сказал, что они на подходе, и уточнил, нет ли с нами посторонних. «О, блядь!» — хлопнул себя по лбу Федя. «Забыл! Привык, что нам все по тулумбасу, а о других и не подумал. Пошли, примем сторожа». Мы оставили Ленку с юнгами на 2-м этаже, а сами спустились во двор. «Мы экстремисты». Федя для убедительности показал хлопкоробу ствол. «Но мы добрые. Бить тебя не желаем, так-то давай сам. У тебя есть чем завязать глаза?» «Сейчас приедут люди, которых я не должен видеть», — спокойно спросил хлопкороб. Похоже, не верил он, что мы можем поступить с ним плохо. «Точно», — кивнул Федя, — «мы тебя спеленаем, замотаем глаза и отнимем телефон. Так что давай, что там у тебя есть? Для рук и глаз. И располагайся поудобнее. 40 минут придется посидеть в заперти». Через минуту сторож сидел на топчане с кофтой на голове и связанными толстой проводкой руками. Веревок не нашлось, а скотч еще не подвезли. «Телефон потом, на 2-м этаже заберешь». на подоконнике. Федя забрал мобильник хлопкороба и наскоро осмотрел его ветхое жилище. И я тебя прошу, мы тебя связали не особо туго, чтобы руки не затекли, так что не злоупотребляй. Я понял, глухо ответил из-под кофты хлопкороб. Я не буду смотреть. Я знаю, за такие вещи иногда даже убивают. Можно вопрос? Да. Вы в общежитие собираетесь? Ответа не будет. Наших там сейчас никого нет, торопливо сообщил хлопкороб. Значит, вы не для этого туда едете. Против ваших мы ничего не имеем. А, я понял. Могли бы и не связывать. Мне до этих людей никакого дела нет. Ну вот и замечательно. Сиди спокойно, скоро все кончится. Минут через 10 прибыла колонна. Серый ленд-крузер и 4 пассажирские газели. Вот же раздолбай! Огорчился Федя. Но ведь русским же языком было сказано: не светите свою тачку. А мне было интересно, как получится сцена вязания и складирования водил. Будут стращать пистолетом, бить по голове или как? Уповая на опытность легионеров в подобных вопросах, методику не обговаривали, так что могут быть нюансы. Нюансов, однако, не было. Но имел место один общий сюрприз. Водил привезли уже связанными с плотными бумажными пакетами на головах. За рулем всех газелей сидели легионеры. Пленников выволокли из машин, затащили в вагончик и приставили часового. Мы тем временем вышли со двора и коротко пообщались с Усольцевым. Пашу видели, бронежилеты забрали, ИПП у всех. Тачку не светили. Бодро отчитался вождь легионеров. Бойцов тоже. Вязали сразу по прибытии. Видели они только двоих. Этих двоих потом эвакуируем в Питер. Да можно было и не сомневаться. Это же легионеры. Конспирация для них превыше всего. Понял. Беру свои слова обратно. Какие слова? Да это я так. Не бери в голову. Федя заглянул в салон ленд-крузера и присвистнул. На заднем сиденье сидели двое типов с такими же пакетами на головах, что были у водителей. «О, а это что за призраки?» «Это мы, кошки», — раздался голос Сереги Бурлакова. «Сидим тут, в потьмах». Бурлаков, Федин друг, врач скорой помощи. «Ситуация 12?» — вспомнил я. «Точно», — подтвердил Усольцев. «Что за ситуация?» — не понял Федя. «Этим-то нафига мешки надели?» «Стекла тонированные, не видно», — пожал плечами Усольцев. «Как вариант, можно было надеть маски на бойцов. Но ты же знаешь, через город как-то неловко ехать, люди дикие не поймут». «Да они и так всех ваших знают. Какой смысл?» «Зато тех не знают». Усольцев показал на две последние газели, в которых, очевидно, сидели приглашенные бойцы русского трибунала. «Ничего, мы потерпим», — подал голос второй врач, хирург Коля Уваров, тоже наш приятель. «Зато теперь нас не надо пытать, а мы все равно никого не видели». «Ну что, штурмовую группу укомплектовал?» — поинтересовался Федя. «Десяток не получается», — сокрушенно покачал головой Усольцев. «Четверо. Но зато самые здоровые. И плюс Саня со стрелками. Они же с тобой будут. Считай, уже семеро». «Саботажники», — возмутился Федя. «Саня со стрелками в штурме участвовать не будут. Они к шапочному разбору поспеют». «Трибунал сработает как надо», — уверенно заявил Усольцев. «Я тебе отвечаю. У них каждый боец за двоих наших сойдет». «Ладно, саботажники, поезжайте», — напутствовал Федя. «Смотрите там, аккуратнее». Ленд-крузеры две первые газели двинулись в сторону общаги. Оставшиеся два микроавтобуса заехали во двор. Из них вышел Руденко, пятеро легионеров и незнакомый парень, чем-то даже похожий на меня, среднего роста, поджарый, светловолосый, в интеллигентных таких очочках, без оправы.